«Хорошо, что ты сама все начала», — ответила Тамара Федоровна. «А то ведь мне все-таки неудобно вас спрашивать, чего явились. Так вот, был у меня разговор на высшем уровне. Типичная перестраховка. Типичная. Была бы я не я, слова бы никто не сказал. А тут, извините, должность заболела. Так что я, может, и лягу в больницу, но когда все сделаю. Конец года. Все подбивают бабки. Время непростое. Потерпит больница». Боже, как они все сразу успокоились. Как легко сняла она у них страх с души. Пили чай. Внутри же болело. Сразу, как она их всех поставила на место, заболела. И вместе с болью пришло какое-то неведомое до сих пор любопытство. А кто это с ней за столом? Что за народ? Именно так отвлеченно подумала она о самых своих близких народ. Чувства отчуждения новым не было. Просто никогда оно не было таким всеобъемлющим, чтоб в него попал и Витя, сын. Теперь же и он был народ, его не было жалко, а было возмущение несправедливостью, что, когда ее не будет, эти чашки в горошек и льняные скатерти, прибалтийские атласные абажуры, все вокруг. А главное, они будут живы, будут также сидеть еще много-много раз, а ее, которая это все сотворила своими руками, не будет. Осмыслить это оказалось вполне возможным, а вот прочувствовать было нестерпимо. Что она не знала, что все смертны, что всех нас, хороших и плохих, переживают чашки и скатерти. Знала, к себе не относила. «Мне некогда об этом было думать», — объяснила она себе. «Они же пили чай. Муж громко прихлебывал, и, как всегда, это было противно. Дочь, как всегда, размачивала в чае печенье, на что тоже было неприятно смотреть, на это белое месиво в чашке. Зять чай выпил залпом, с гримасой отвращения. Так он пьет все — и молоко, и водку, и сырую воду. Странное такое у него свойство. Сын же пил из блюдечка. Пыталась отучить — бесполезно. А для чего тогда блюдца? Есть простые вопросы, на которые нет ответа. Этот проблюдца из таких. На работе знают, как она свирепеет, если кто-то по неосведомленности вылезает с каким-нибудь детским вопросом. Те, кто с ней работает давно, уже не спрашивают, к примеру, зачем она борется за красные уголки, если в эти уголки только силой кого-то можно поставить. Время же другое. Время. Не уголками оно определяется. Но, может, это и неудачный пример. Ну, тогда еще один из простых вопросов. Зачем в мясных отделах висит наглядный плакат, как правильно разрубить тушу и продать ее, соответственно, разрубленному сорту, если сортов давно нет в природе? Вот такие вопросы больше всего выводили Тамару Федоровну из себя. Или взять дочь. «Я не глажу трусы». «Да зачем? Кто их видит?» «Убить хотелось и дочь, и всех». «Сейчас сына, который пил из блюдца». «Я их не люблю», — сказала она себе и встала, сказав, что устала и надо, мол, идти отдыхать. Подошла дочь и прошептала тихо: «Все-таки бы там тебе не сказали твои ответственные товарищи, а провериться надо. Ну что ты как маленькая. Ты боишься, что я умру? В упор спросила Тамара Федоровна. А что, я не должна бояться? Возмутилась дочь. Ну, конечно, боюсь. Что я, монстр какой? Не бойся. Тамара Федоровна похлопала ее по плечу. Я успею устроить твои дела. Лицо дочери пошло пятнами, а потом гримаса, ненавидимая матерью с детства, гримаса исказила ее лицо. Исхитрялась дочь как-то так сцеплять и растягивать губы, что напрягались жилы на шее, и делалась она страшной, уродливой. Тамара Федоровна в детстве даже била ее за это. Ничего, в какие-то минуты волнения или гнева Ольга становилась похожей на кикимору болотную. Ну откуда это? Откуда? «Идем, Толик!» — крикнула Ольга мужу. «Идем!» И пошла от матери с этим своим нечеловеческим лицом. Интересно, муж его видит? Тамара Федоровна даже выглянула из кухни. Сидит зять, обувается на табуреточке, не видит. Увидел сын, Виктор. «Убери лицо», — сказал он сестре. Та тряхнула головой, убрала. Хлопнула дверь, ушли. Зять уже с порога крикнул: «До свидания!» «До свидания!» — проворчала Тамара Федоровна в мойку. Пришел сын, встал рядом. — Ты, это самое, — сказал он, — сходи все-таки. Ерунда, конечно, я убежден, но, как это говорится, береженого Бог бережет. — Я неверующая, — ответила Тамара Федоровна. — И зря, — засмеялся сын. — Что за разговоры? — возмутилась Тамара Федоровна. — Знаешь, у себя в доме... — Да ладно тебе! — махнул рукой Виктор. — Ты ж не на работе. — А я всегда и всюду одна и та же. Пора знать свою мать. — Ну, чё ты взвелась? Ну, ты на нас кидаешься, будто мы в чем-то виноваты. Мать устала. Муж вошел на кухню. — Брось ты эти чашки, вымыли бы без тебя. Сын ушел. А Тамара Федоровна повернулась к мужу. Только ты, пожалуйста, не начинай все сначала. Ни в какую больницу я не лягу. Обойдется. А не обойдется, тем более смысла нет. Живем, как жили. Ни у кого ничего. Пошла с дуру на эту диспансеризацию. Муж пожал плечами. Странно так пожал. То ли, мол, понимаю, то ли не понимаю. Неужели уточнять? Ой, нет, конечно. И снова была бессонница. Смотрела в потолок, думала, правильно ли все решила. А может, лечь и прооперироваться? Не первое, не последнее. Чему-то уж врачи научились. Морозов ас. Подождут две Бельгии, никуда не денутся. Но знала, что не ляжет. Была неизвестна, откуда взявшаяся уверенность, что это не поможет. Никоненко иначе говорил бы. У нее другой случай. Что ей предстоит? Боли не допустят. Худение на глазах у всех? Плохо. Это надо бы подготовить. Объявить, что она худеет сознательно, что у нее какая-нибудь там французская диета. Потеря сил? Ну, с этим она справится сама. Вся ее сила в воле. а воли ей не занимать. Сочувствие, жалость — вот это каленым железом по всем и каждому. Этого она не стерпит, и начинать придется с семьи. Именно сюда произошла утечка информации. Надо будет прижать дверью Никоненко, чтобы взвыл. Нет, она вполне в порядке. Голова ясная, паники в ней нет. И врала. Тамара Федоровна врала себе, потому что паника в ней не просто существовала, а билась, как плененный тигр. И еще боль, которая охватывала ее всю, какая-то странная, не локальная, а всеобщая боль, которой в теле ее было вольготно и просторно. И она носилась по нему боль, выискивая места, где она еще не побывала. Но если Тамара Федоровна не хочет в больницу, не признается в боли, как она получит настоящее обезболивающее? Если Никоненко, он отслужит ей за длинный свой язык. А боль возьми и пройди. Как пришла, так и ушла. И Тамара Федоровна даже уснула, крепко так, как давно не спала. И сон ей приснился, хороший сон, будто она в каком-то очень красивом городе и что-то ищет, какой-то магазин. И ее все посылают то туда, то сюда. А она выходит на одно и то же очень красивое место. Красивое не может сниться к плохому, подумала она утром. В конце концов, эти коновалы, современные медики, могли напугать.